Анастасия, знаю по себе и по нашей группе, что когда люди сталкиваются с практическим познанием этих сущностей, у них первоначально могут возникать различные эмоции – от удивления до страха, от встречи, так сказать, с самим же собой в невидимом мире. Возможно, это просто из-за привычки с детства видеть себя в ракурсе трехмерного измерения и неожиданности лицезреть себя в совершенно другом виде и объеме с позиции других измерений. Ригден, это естественно, поскольку на первых этапах познания своих сущностей человек еще не преодолел в себе привычку, зафиксированную в его сознании опытом жизни в трехмерном измерении, когда любое новое явление у него вызывает смесь и борьбу двух чувств – страха и чрезвычайного любопытства. Что в нем побеждает, таков и будет результат познания. Подобного рода страх – это всего лишь ошибочный выбор, эмоция от животного начала, в которую личность вкладывает силу своего внимания и таким образом материализует его. Надо обладать духовной свободой в познании мира, то есть быть освобожденным от подобных страхов через свой устойчивый выбор, самопознание, стремление к высшему, духовному миру. Более опытный в духовном познании человек не испытывает страха перед открывающимся ему невидимым миром. Он начинает просто пользоваться этими знаниями, осознавая, что наблюдаемые им сущности – это его же составные части. По сути, это есть он сам в разных проявлениях многосложной реальности. Анастасия. Да, как говорится в народе, Бог ничего лишнего не дает. Ригден. Совершенно верно. Наличие этих сущностей связано с выбором человеческим, точнее, с созданием условий для него, с наделением личности определенной степенью свободы. В этом и смысл всей этой многомерной конструкции человека. Если бы не было тех же боковых сущностей, не было бы и свободы выбора между желаниями материального мира и духовными стремлениями, между добром и злом. Так бы человек, несмотря на то, что находится в ограниченных условиях, заточен в материю, все равно бы внутри чувствовал душу и по наитию шел к Богу. А с этими разнообразными сущностями у него есть альтернатива выбора. Выбрать злость, агрессию, зависть, гордость и бесконечность желаний материи или не отдавать всему этому силу своего внимания, встать на сторону духовного и желать только одного – своего духовного освобождения и движения к Богу. Духовное развитие человека можно образно сравнить с движением машины с периодическими пробуксовками. Вначале сознание человека часто и бесконтрольно переключается с одного эмоционального состояния на другое. Это сравнимо с новичком, который сел за руль и еще путает педали, где нажать газ, а где тормоз. Дисциплина мыслей, контроль своего состояния сознания – это как раз попытка человека научиться управлять собой, своими эмоциями, желаниями, мыслями, при этом удерживать четкий курс общего движения, свои жизненные позиции, главный выбор. То есть осознанно, с полной ответственностью проживать жизнь, четко ориентируясь на духовное направление и постоянно удерживая его в фокусе своего внимания. Образно говоря, это стремление ехать в машине к цели, несмотря на мелкие пробуксовки. Естественно, чем чаще будешь себя контролировать, быть внимательнее на своем пути, а не ротозействовать по сторонам, уделяя внимание мыслям и эмоциям от боковых сущностей, тем скорость твоего движения, духовного развития, будет выше. Анастасия. Хороший пример. Если так подумать, то ведь большинство людей проживают свою жизнь неосознанно в духовном плане, уделяя внимание мыслям от боковых сущностей. Они ставят перед собой мелкие житейские цели и материальные задачи, например, накопить, украсть, купить, утвердить свою временную значимость в семье, на работе, в обществе и так далее. Образно говоря, катаются на машине по кругу, бесполезно сжигая свой бензин, жизненную энергию. Ригден. Просто они проживают жизнь по своему внутреннему выбору, по сути, ограниченную, пустую жизнь, которую для них уготовила система архонтов. Будь роботом с утра до вечера, с ограниченным сознанием, узким спектром интересов и житейских забот. Но все это условности, которые достаточно распиарены по миру, чтобы заставить человека поверить в них и работать на эту выдуманную систему, одну из программ животного разума. На самом деле, человек сам себя заковывает в цепи этого трехмерного мира, потому что ему легче быть рабом в этой системе материальных ценностей, чем добывать своим духовным трудом настоящую свободу, как личный пропуск в вечность. Жизнь человека в его руках, в его праве выбора, в его желании самосовершенствоваться и работать над собой. Анастасия. Да, тем более в наш век информационных технологий людям становится доступна самая разнообразная информация о духовном наследии различных народов. Кто ищет, тот всегда найдет. Ригден. У средневекового ученого Омара Хайяма, как человека, владевшего широким диапазоном познаний в самых различных областях, начиная от физики, математики и заканчивая философией и сакральными знаниями, есть такие строки. «Нас четверо принуждают страдать. Внедрив в нас потребность есть и спать. Но лишены мы цельного. К первоначалу в небытие вернемся мы опять». Анастасия. Омар Хайям знал о четырех сущностях человека? Ригден с улыбкой. А как тебе такой его рубаи? Рожденный четырех стихий, прислушайся ты к вести из мира тайного, неведающего лести. Ты зверь и человек, злой дух и ангел ты. Все, чем ты кажешься, в тебе сокрыто вместе. Или такой стих Омара Хайяма. Когда растет из корня счастья вечная ветвь торжества, если одеждой тесной стала жизнь тела для тебя, не уповай на телесный походный свой шатер, ибо не так уж и сильны те четыре древних колышка его. Анастасия. Растет из корня счастья вечная ветвь? Это аллегорическое сравнение с цветком лотоса в солнечном сплетении. Шатер указывает на пирамидальное строение. Четыре древних колышка — это, получается, четыре сущности. К тому же тут приведены их основные мифологические образы. Зверь – правая сущность, человек – задняя сущность с человеческим прошлым, злой дух – левая сущность, ангел – передняя сущность. Удивительно! Пожалуй, если бы я не знала о сущностях, то так бы и ассоциировала эти слова с материальными понятиями. Люди, оказывается, не видят и половины тех знаний, которые отражены в стихах Омара Хайяма. Ригден. Просто они не утруждают себя процессом более глубокого познания, дабы овладеть ключом к знаниям. В продолжение разговора о структуре человека, как я уже говорил, сохранилось много упоминаний в культурных, мистико-религиозных традициях, мифах, легендах народов мира о тех же основных четырех сущностях человека с единым центром – душой. Анастасия, я помню, вы как-то рассказывали нам о пяти элементах у древних египтян, составляющих человеческое существо. Ах, Ба, Ка, Хат, Ху. Я зафиксировала эти знания в книге «Сенсей-4». Удивительно, как люди отреагировали на эти сведения, впрочем, так же, как и я в свое время. Они словно открыли для себя нечто новое. Несмотря на то, что до наших дней дошли упоминания древних об этом, многие читатели не рассматривали понятие души именно в таком контексте. Такое впечатление, что знания есть, но ключ к ним был утерян во времени. А ваши объяснения как раз и дали людям этот ценный ключ к пониманию не только самих себя и того, что творится в окружающем мире, но и к тайным знаниям из древних сокровищниц человечества. Так что людей тоже можно понять. То, что им сегодня преподносят в качестве альтернативных знаний о душе, это помимо учений той или иной традиционной религии, в основном книги западной философии, где очень многое, как я уже сейчас отчетливо понимаю, написано от ума человеческого. Ригден, что поделаешь, людям свойственно усложнять простое. Анастасия. Так и есть. Но даже и в этом случае для человека, который глобально понимает, о чем идет речь, не составит труда отмести шелуху наносного во времени и понять суть, если он, конечно, владеет исконными знаниями. В обществе просто утеряна первоначальная информация. Отсюда и все беды. Ваши сведения во многом поясняют основную суть исконного знания. Я думаю, что современным людям будет более чем просто интересно узнать о себе, о своих сущностях, о душе, о том, какое значение придавали этой информации люди во все времена. Ригден, сегодня действительно эти сведения, к сожалению, усложнены и закамуфлированы под внешние обряды, ритуалы, обращение к четырем стихиям, сторонам света, к мифическим духам, образам зверей-помощников, связанных с человеком, в характеристиках которых как раз и просматриваются знания об этих сущностях человека. Сакральные знания о сущностях сокрыты в тайных символах многих древних народов Севера, Европы, Сибири, Азии, Южной и Северной Америки, Африки. Более предметно о них знали те, кто хранил священные, духовные знания того или иного народа и владел техниками познания невидимого мира. Шаманы, маги, религиозные жрецы и так далее. Например, в шаманской мифологии шаманство североазиатских народов, в том числе бурятов, алтайцев, монголов, которая тесно переплетена с ритуальной обрядовой практикой, сохранились следующие представления. Например, видение шамана как существа неоднозначной природы, наполовину человека, а наполовину птицы, или существа в образах лося, медведя и зубра. Есть также упоминания о зооморфных двойниках шамана, главного из которых именуют «мать зверя», то есть «мать зверей».